Глава 9. Другая семья. Другие артефакты. Я должна кое в чем признаться. Мы с Никой уже навещали твою семью. Адам новость воспринял без удивления и даже не стал комментировать. «Ты знал!» — усмехнулась я. «Конечно, ты знал!» «Конечно! Ведь на тебе не было этого!» Он равнодушно кивнул на кольцо. «Теперь я хотя бы понимаю, откуда взялись темные пятна будущих событий. Но когда-нибудь ты откажешься от кольца, чтобы ты смог заглядывать в будущее». Адам покачал головой. «Нет, уговор, помнишь? Мы будем доверять друг другу, Таната. На тебе не будет кольца. Я пообещаю не смотреть далеко вперед. Мы будем просто... жить. Так, как никогда не жили прежде. Когда-нибудь. Совсем скоро». Я остановилась. До дома на виноградниках оставалось всего ничего. «Совсем скоро? Скажи честно, тебе самому этого хочется? Я ведь вижу все, что ты чувствуешь, Адам. За время, проведенное в Хёрсте, ты, если не усомнился в будущем, то разочаровался в настоящей мне». «Это не важно». Он упорно смотрел вперед. «Все встанет на свои места. В тебе что-то изменится, появится надлом. Ты будешь называть меня единственной семьей, которая у тебя есть. Мы обретем то, чего никогда не имели». Чем больше он рассказывал о будущем, тем больше мне в него не верилось, хотя раньше видения Адама не подводили. Он знал о предательстве, знал, как спасти Нику, о Гизелькроосе тоже. Но теперь ведь все иначе. Теперь появились артефакты и темные пятна вместо будущего. Но время шло, а о любви и речи быть не могло. Мы словно промокшая спичка и сырая ветка. Общие темы для разговора найти легко, но чтобы организовать пламя, необходимы титанические усилия. Магические, я бы сказала. Причем такого масштаба, что даже воину такого не вообразить. Ладно, будущее подождет. Ты уверен, что хочешь пойти со мной? Я указала на дом. Возможно, без тебя разговор получится более складным. В прошлый раз твоя мать... Скажем, твой визит ее впечатлил. И она все время звала Адама другим именем. Ману, кажется. А отец и вовсе намекнул, что видение Адама — выдумка, фантазии. Очередной лабиринт семейных отношений, недоговорок и тайн. «Я иду с тобой». «Как скажешь, Ману». Раздражение и обреченность. «Ману, это не про меня». «Тогда кто такой Ману?» Адам промолчал, пользуясь тем, что мы пришли. Меня тотчас посетило чувство повторяемости событий. Захватывающий вид на слияние морей, дом, полный стекла, светлого камня и людей. Кто-то выглядывает в окно, и вот уже навстречу нам выходит отец Адама. Правда, в этот раз в одиночестве. «Доброе утро!» — улыбнулась я мужчине, не обращая внимания на его недовольство. «Таната Альмар, но мы уже знакомились. У меня к вам несколько вопросов насчет королевского расследования. Вы не против поговорить внутри? А то здесь много свидетелей». Я указала на окна, к которым прилепилась вся местная прислуга. «Проходите». Нас разместили в гостиной с тем самым потрясающим видом на виноградники и синюю морскую гладь. А в качестве напитков предложили вино белое или розовое на выбор. О воде никто не заикнулся, будто ее тут и не пьют вовсе. Виктор выпроводил прислугу и плотно прикрыл за собой дверь. «Вы знали, что я вернусь?» — поняла я свои впечатления. «Вы нисколько не удивились, а как будто ждали неизбежного. Значит, Его Величество навещал вас перед смертью, не так ли?» Ответом стало молчание. «Налицо семейное сходство. Мою иронию тоже никто не оценил. Что Адам, что Виктор сидели, глядя прямо перед собой и держа в руках бокалы с вином с такой силой, что тонкие ножки бокалов удерживали только чудом. В наших общих интересах разойтись как можно быстрее, так что...» «В прошлый раз приходил не ты», — перебил меня Виктор и перевел тяжелый взгляд на сына. «То-то я неладное почувствовал». Адам, сюрприз, промолчал. «Так кто это был? Ману мертв. Это не мог быть он». «Это был не он», — подтвердил Адам. «Тогда кто?» «Никто». Предчувствуя очередную паузу, я вмешалась. «Это была моя талантливая подруга. У Адама есть дар, у меня есть дар. Вот и у нее тоже дар. Понимаю, тот визит был неуместным. Вы вправе злиться. Прошу за это прощения. Но сейчас я здесь по делу. Так давайте к нему вернемся». «Король нанес нам несколько визитов. Первый случился, когда мы с супругой находились в отъезде в Эфи. Зимой там теплее, чем в Хёрсте. Здесь случается ветреная погода, особенно наверху. У Дианы хрупкое здоровье, ветер может ей навредить. Да, король нашел нас в Эфи. Визит был неофициальным. Более того, его величество настойчиво просил никому о встрече не рассказывать. Сейчас эта просьба вряд ли имеет значение. Мертвые тоже заслуживают уважения». «Возможно, вы правы», — согласилась я. «Но так уж вышло, что суть визитов его величества для меня не секрет. Предполагаю, он расспрашивал вас о даре сына и об артефактах, причастных к... дарованию детей». Виктор промолчал немного и выдал. «Он хотел узнать об обратимости процесса». «То есть... отнять у кого-то дар?» «Такая формулировка ни разу не прозвучала. И прямо его величество ничего не сообщал. Но по его вопросам у меня создалось такое впечатление. Возможно, неверное. Он каким-то образом узнал о моих сыновьях. Интересовался, не хотел ли я помочь им. Ведь в каком-то смысле знать все наперед, наказание. Никакой загадки, интриги, волнения перед неизбежным. Ничего. Трудно прожить жизнь, точно зная, как ее проживешь. Человек держится на новизне ощущений и неопределенности». Я посмотрела на Адама. Нет, пожалуй, его отец не прав. Если дар — существенная часть жизни, если с детства видение о будущем — это норма, а ничего другого человек не знает, ведь иначе он никогда не жил, тогда отнять дар — это как отнять зрение. И ведь не зря в будущем я откажусь от артефакта. Я и сейчас надела его, потому что Ника настояла. Ну и из-за дара советника Стрейта. Виктор терпеливо ждал следующего вопроса. «Так вы помогли королю?» «Обещал помочь. Найти мою переписку с... лордом Тувером Альмар». «Нашли?» «Нашел. За письмами король приходил уже сюда». «За день до моего прошлого визита?» «За несколько дней», — поправил мужчина с усмешкой. «После того дня я его величество больше не встречал». Я не видела причин для лжи. Скорее всего, мужчина говорил правду. Его эмоции тоже не скакали в разные стороны, как это бывает у лжецов, хотя последнее не показатель. Люди разные, они по-разному лгут и по-разному к своей лжи относятся. Мой дар не гарант истины, я не советник Стрейт. Но на интуицию мне приходилось полагаться нередко. Виктор Даркал не встречался с королем в день его гибели и не лгал, когда утверждал, что от королевских дел хочет держаться подальше. Но погиб Фаром Пламенный в Хёрсте. Значит, была иная причина для визита в город. Вы отдали все письма без исключения? — уточнила я. — И где они хранились все это время? В этом доме или в замке? — Мы не живем в замке. К счастью, письма хранились здесь. — К счастью? То есть, будь они в замке... — То король бы их не увидел. Закончил мою мысль Виктор и посмотрел на сына. — Смотрю, твоя девушка ничего о тебе не знает, расспрашивает такие элементарные вещи. Может, стоит ей рассказать, пока ваше будущее не сгнило и не развалилось? Над будущим мужчина потешался уже не в первый раз. Я это запомнила. Когда мы приходили с Никой, отец Адама назвал будущее выдумкой и фантазией, а теперь предрекал, что все рухнет. И есть некий Ману. Теперь я почти уверена, это брат Адама, его погибший брат. «Расскажите вы?» Отец Адама покачал головой. «Увы, леди Альмар, вы пришли по делу, смею напомнить, и на все ваши вопросы я ответил честно и открыто. Больше мне рассказать нечего. В королевские дела наша семья никогда не лезла и не собиралась. Поэтому я не проявлял досужего любопытства и отдал королю все, что нашел. Остальное... ваши личные изыскания. Так и проводите их самостоятельно». С этими словами он поднялся и коротко нам кивнул. «Оставайтесь здесь сколько угодно, сколько захотите. Вам подадут еще вина или обед. Выход вы тоже найдете без проблем. Всего доброго». Он ушел, а я повернулась к Адаму. «Не заставляй меня идти за ним и допрашивать. Или искать твою мать?» «Ты ничего от них не добьешься», — сообщил Адам. «Но Виктор прав. Наше будущее уже гниет». «Он ничего в этом не понимает. Я видел, как все будет. Ты захочешь...» «Не продолжай, умоляю!» — перебила я, подустав от подобных историй. «Сколько я их уже слышала? Не меньше десятка». Адам неожиданно поднялся и подал мне руку. «Идем, покажу тебе кое-что». Через портал мы попали в уже знакомый полузаброшенный замок. Теперь я знала, что семья Адама игнорировала это место годами, и замок именно полузаброшенный. Просто он приходил в запустение очень медленно из-за своего расположения. Где-нибудь в заснеженных горах этому процессу понадобилось бы намного меньше времени. Мы собираемся повидать Генриетту? — Ее здесь нет, — ответил Адам и жестом пригласил следовать за ним. Мы поднялись на самый верх. Адам толкнул дверь одной из комнат и пропустил меня вперед. Я заметила, что дверь не была заперта. И это неудивительно, ведь я уже была в этой самой комнате, да и во всех других. Мы с Никой упорно искали ответы, хотя ведь знали, с кем соревнуемся. Если в прошлый раз помещение было пустым, то теперь его заполоняли вещи. Несколько сундуков, тяжелые рамы с картинами, небрежно прислоненные к стене, целый шкаф с книгами или дневниками. Эта комната хранила историю. Ты знал, что мы сюда заберемся? Вы! Я не хотел, чтобы она тоже все увидела. Судя по презрительному тону, это он про Нику. Потому что ее нет в нашем будущем? И по множеству других причин. Я медленно прошлась по комнате. Пыли здесь не было, ведь недавно Адам перемещал вещи. Но казалось, на сках должна лежать именно вековая пыль, как и на книгах, и на картинах, повернутых лицом к стене. К ним я и подошла в первую очередь. Тронула крайнюю раму и осторожно посмотрела на Адама. Он едва заметно кивнул в ответ. Это открытие, сделать которое он мне позволил. Одну за другой я переворачивала тяжелые рамы, и расставляла их по комнате. Адам и не думал мне помогать. Он стоял в стороне и словно отключился от реальности. Может, опять смотрел в будущее, а может, не захотел вмешиваться. Я справилась и без него, и вскоре могла любоваться выставленными в ряд портретами. Всего их оказалось 6. Первый я узнала. Именно он висел внизу, именно его мы с Никой разглядывали, изучая Виктора, Диану и маленького Адама. Вот только было в двух работах одно существенное отличие, и заключалось оно в количестве маленьких Адамов. На этом портрете их было 2 – близнецы. Адам и... Мануэль, надо полагать. Другие портреты тоже были семейными, общими. Возраст мальчиков менялся, родители будто оставались прежними. На 6-м портрете близнецам не больше 14 лет. Их лица чисты и невинны. И никаких шрамов. «Что с вами случилось?» — спросила я. Адам не ответил. Он задумчиво разглядывал портреты. Тогда я взялась за сундуки. Открывала один за другим. В них хранились личные вещи подростка. Легкие артефакты, одежда вперемешку с письмами, учебниками, дневниками в кожаных переплетах и много других мелочей. На полках ютились еще книги. Я пролистала несколько, и в каждой на полях красовались многочисленные отметки, нанесенные одной рукой. Думаю, рукой Мануэля, иначе с чего этим книгам пылиться здесь, а не где-нибудь в домашней библиотеке? Прочитав несколько рукописных комментариев, я пришла к выводу, что Ману был редкостным остряком. Он придирался, критиковал героев книг и события, но все в таком забавном ключе. У парня определенно был талант к сочинительству и любовь к чтению, хоть и своеобразная. Его дневники мои подозрения только подтвердили. В первом, что попался мне под руку, были записи еще 10-летки, но даже они затягивали. Так и хотелось узнать, что там с преподавателем по танцам случится на следующей странице, или как кухарка отреагирует на безобидный розыгрыш, ведь у нее такой сварливый характер. Но я заставила себя унять любопытство и нашла записи постарше. Открыла первую страницу, и дневник вывалился из моих рук. Вместо записи на меня смотрело знакомое лицо в обрамлении кудрявого облака. Волосы даже на страницу не уместились. Ману и к рисованию относился с юмором. Глянув на Адама, он все любовался портретами. Я подняла дневник и убедилась, что принадлежал он именно Мануэлю. Тот же слог, тот же ироничный стиль письма, без сомнений, писал он. И почему-то Ману рисовал меня. Кроме этого самого первого наброска, я нашла еще несколько. Где-то вместо волос на моей голове высился шар, а где-то вихрь, снежинки или даже щупальца. Смотрю я на тебя и вижу облако волос. Они везде, они преследуют меня. А я мчусь прочь, любя, и думаю, а не задушат ли они меня? Остроумие на уровне Мартина Арактийского, а то и выше. Мои видения хороши. Были. Пока не увидел я тебя, зараза. Теперь хочу я многого, мечты. Но во дворе игрушки ждут, прости. Да, он еще и стихи сочинял. И я так часто становилась их адресатом, главным действующим лицом. А если прибавить портреты, вникнуть в смысл, не оставалось сомнений, что Мануэль Даркал видел меня, будучи подростком. Видел своими глазами или своими видениями, потому что на многих набросках мое лицо было передано до малейших деталей. Такие не изобразить по одному описанию. У близнецов был схожий дар. И одни видения на двоих? Я в очередной раз посмотрел на Адама, пытаясь собрать воедино эту разбитую вдребезги картину. Близнецы с видениями, дневники Ману, насмешливость Виктора касаемо будущего, Но Адам точно меня видел. Нет причин в этом сомневаться. Вряд ли столько подробностей успел ему поведать погибший в подростковом возрасте брат. Тем более, даже в дневниках Мануэля говорилось о непонятных отрывках, лишенных деталей. Как всегда, стоит углубиться в размышления о будущем и видениях, как все путалось до невозможности. Мануэль мог видеть Адама со мной? Вполне. А себя? Учитывая раннюю гибель? Нет? Или мог? На рисунках я взрослая. В дневниках Ману нет ответов, которые меня интересуют. Я подошла к Адаму и встала между ним и семейными портретами. Ты уже достаточно насмотрелся. Самое время рассказать, почему твой брат рисовал меня. Адам моргнул и, наконец, обратил на меня внимание. Прости, но мы сюда не вернемся. Ты это место никогда не полюбишь. Будешь говорить, что в здешних стенах замурованы мертвецы. Но в Эфе тебе понравится. Там всегда солнечно. Твой брат. Неспешным шагом Адам подобрался к окну. Оно выходило на синюю бесконечную гладь. Солнце светило ярко, отражалось от воды. Недалеко отсюда есть небольшой остров. Начал он задумчиво. Вон та точка впереди. С утеса видно лучше, чем отсюда. Остров прозвали Костяным. Говорят, это не настоящий остров. Это останки древнего существа, настолько большого, что глубины целого моря не хватило, чтобы скрыть этого зверя полностью. Такая вот местная история. Мы с Ману были совсем маленькими. К нам в гости приехал кузен, водный маг. Он был подростком и предложил посмотреть на этот остров. Местные легенды его заворожили. Родителям мы ничего не рассказали, разумеется. Мы о них даже не вспомнили. Наперегонки побежали к морю. Кузен превращал воду в твердь под нашими ногами. Это было удивительное чувство. Вокруг волнуется море, а мы идем по нему пешком, как по земле. Внизу плавает живность. Мы шли очень долго, хотя тут остров и видно с берега. Уже стемнело, когда мы ступили на костяную землю, и вскоре стало ясно, что возвращение домой нам не светит. Кузен потерял сознание от истощения. Удивительно, что он вообще продержался так долго. Думаю, то был вопрос выживания. Вы ночевали на том острове? Мы с Ману провели там несколько дней. Без еды и воды. Кузен не приходил в себя и на все попытки его разбудить не реагировал. Хотя нам казалось, он дышит. Или мы об этом мечтали. Без него возвращение стало невозможным. А как я отметил ранее, мы в свои планы никого не посвятили. Поэтому поиски затянулись. Адам, как обычно, рассказывал историю спокойно, словно не с ним все это произошло. Так вы получили дар? Да. Костяной остров сам по себе артефакт. И он посильнее, чем тальмариновые пещеры под замком Альмар. Со мной и Ману что-то произошло за те несколько дней, и это не только испытание голодом и жаждой. Что-то иное. Тогда Виктор начал писать моему деду, поняла я. Он испугался. Да, он испугался. Его любимые улыбчивые близнецы поменялись. Я стал нелюдимым и много молчал. А Ману... Он тоже лучше бы молчал. Он мог быть славным, но чаще был настоящим злом. Много ругался, кричал на всех, его переполнял гнев. Потом все успокоилось, но только на время. И то было обманчивое спокойствие. На самом деле видений становилось все больше. Но никто не мог нам помочь с этим. Магию можно контролировать, но провалы в будущее не получалось взять под контроль. «Что случилось с Ману?» «Будущее», — просто ответил Адам. «С ним случилось будущее».